Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алена Радкевич. У командах Сергея Калякина и Анатолия Лебедьки заявляют, что правдоподобно не смогут собрать необходимый минимум подписов. Сред оппозиционных кандидатов про взятие 100-тысячной плянки обвестила только группа Татьяны Короткевич. Все свечи это про то, что Короткевич оказался больше привабной для выборщиков, альбо ее конкуренты больше сумленные. Про это поразважаем после международных новинок. И микрофон моему коллегу Сергею Наумчуку. За колено, добрый вечер. Злученные Штаты Америки усклали вину на объединенные силы сепаратистов в России за эскалацию нападов на украинские подразделения во всходе Украины. Не может быть никаких сумнений у тем, кто отказан. Россия и сепаратисты организуют эти атаки докладно так, как... Яны обвастрили конфликт у жнівні лета, заявил пресовый секретарь Державного департамента Джон Кирби. Справаздачы АБСЕ показывают, что пераважна большасць парушэнняў перамір'я здзяйсняецца аб'яднанымі сіламі Расіі і сепаратыстаў. Па словах Кірбі, атакуючыя спрабуюць стварыць пагрозу Марыюпалю. Ён падкрэсліў, што спробы сепаратыстаў захапіць новыя тэрыторыі абярнуцца высокім коштам для Москвы. У адказ на пытання парушэнні умоў перамір'я украінскім бокам прадстаўнік дзярждэпартаменту заявіў пра то, што Злучаныя Штаты заклікаюць абодва бакі выконваць умовы Менских домовленностей. Однако, по воле его слов, украинские силы отказываются на атаки и не имеют права на самооборону. Москва обвергает обвинувачивание Захода у поддержки сепаратистов, которые воюют у Донбассе. До трех узросла колькость загиблых мирных жихаров поселка Сартана под Мариуполем, который был обстрелян сепаратистами. У авторок у шпитали померла одна из пораненных. Еще шестеро отримали ранение, и они застаются в шпиталях. Поводле информации «Украинской правды», якая спасылается на Донецкое областное управление внутренних справ, при обстреле сепаратистов ночь на авторок у Маринки тяжко пораненная 5-месячная девчинка. Она была доставлена в шпиталь Днепропетровска и прооперованная. Информации про инших потерпелых и разбурениях покуль нема. Сепаратисты протягивают активизовывать боевые деяния в Луганской области. По водле прессовой службы Луганской областной войсково-громадянской администрации у ночь на 18 жнивня интенсивным обстрелом с тяжкого узброения подвергся поселок Станица Луганская, а так само поселище Крымское и Валуйское. Ситуация на усходе Украины черговый раз обвострилась у ночь на 17 жнивня. Тады по дадзеных украинских войсковцев при обстреле сепаратистами поселка Сартана Донецкой области загинули трое мясцовых жахаров. По дадзеных Киева сепаратисты 86 разов порушали режим спынения огню. У так званой Донецкой Народной Республики украинских войсковцев обвинувачивают у обстреле минулой ночи Донецка, Докучаевска и поселка Червоный Партизан. У Таиланде полиция распавсюдила фотоздымки подозреванных у здесненні выбуху каля индуистской святыни Ереван у Бангоку, в вынику чего загинули по удокладненных дадзеных 22 человека и больше 120 были поранены. У лику ахвяру потерпелых есть замежные громадяне. На здымках, якія зроблены с телевизийного видеозапису, бачно, что невядома подошел до святыни заплечником, а после выбуху он покидает это место уже без заплечника. Полиция покуль не может усталевать, ци з'являється гэта человек громадянином Таиланду. На хвалях Рада Свобода вы слухали выпуск международных новинов. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.ру.